Красный телефон. Дядя Вася разбил телефон. Это ж не в первый раз. Сначала он размолотил старый еще на прошлой неделе, когда отмечал день танкиста, и на радости устроил Федосию Павловне темную. И Федосия Павловна звала всех на помощь, но никто так не отреагировал. Тогда Федосия Павловна выскочила в коридор и в тапочках на босу ногу рванула ночевать на вокзал. А дядя Вася замешкался и, добежав до телефона, вырвал в сердцах с мясом трубку и метнул Федосию Павловне вдогонку. Наверное, решил, что граната. А на следующий день откуда-то приволок новый. Старый был весь облезлый и черный, а дядя Вася принес зеленый и блестящий. Привел какого-то мужика, и тот подсоединил. А на кухне повесили список. Со всех взяли по рублю 43, а с Варвары Алексеевны рубль 41. До ровной суммы. И Варвара Алексеевна была очень довольна. А вчера дядя Вася вышел в коридор в одних трусах, и Екатерина Степановна сделала ему замечание. Все-таки некрасиво, и ее поддержала Тамара. Тамара — наша новая соседка. Она к нам переехала после смерти Натальи Михайловны. У Тамары две девочки. Одной уже 3 года, а другая только что родилась. Теперь ждут подхода очереди на квартиру. Дядя Вася сначала выматерила Екатерину Степановну, потом и Тамару. И тут вдруг звонок, а дядя Вася стоял ближе к телефону. — Тамару, пожалуйста! Дядя Вася заулыбался и переложил трубку из одного кулака в другой. А когда Тамара с ребенком в руке подбежала и стала трубку выхватывать, закричал: — Она пошла за презервативом! И очень довольный своим остроумием захохотал. На помощь Тамаре бросилась Екатерина Степановна, но дядя Вася не сдался и в рукопашной уже с Екатериной Степановной изловчился и со всей силы ударил трубкой по стене. Трубка разлетелась на куски. Теперь у нас телефон не зеленый, а красный, правда, денег уже больше не собирали.